Глава 32. «Ты шутишь?» Наиль, поджав губы, качает головой. Вид у него крайне лукавый. Давит в себе желание заржать с меня. «Когда я выходила из твоего дома в белом платье, тебя ничего не смутило? Не хотелось ничего мне сказать? Например, предложить переодеться?» Перевожу взгляд с Гимаева на гончарный круг. «Это же надо быть таким козлом! Реально так нравится подшучивать надо мной?» «Нет, не было. Тебе идет белый цвет. Ходи на здоровье. Я нисколько не против. И глазом не ведет. Выдержка у него потрясающая. Который раз для себя это отмечаю. Мне бы тоже не помешало иметь подобную, потому что в последнее время я точно на грани. Я тебя сейчас укушу. Сама не знаю, шучу или нет. Ты хотя бы представляешь, какой свиньей я отсюда выйду?» Осматриваю мастерскую, и только сейчас понимаю, мы здесь одни, хотя рассчитана она на 8 рабочих мест. «Я ее арендовал. Никого не будет». В очередной раз сканирует мои мысли, чем напрягает изрядно. Рядом с ним ощущаю себя мышонком подопытным. «Так что не переживай. Даже если обляпаешься, никто твоего позора не увидит». «Ты свято верил, что мне может понравиться куча грязи?» Киваю в сторону подготовленной для работы глины. Веду себя некрасиво. Польщена ведь на самом деле. Это же надо было так заморочиться. Невероятно. Мне очень льстит, что такой человек, как Гимаев, запомнил мой рассказ. Дескать, мне нравилось ходить на курсы гончарного дела. Но тогда мне было 15. А сейчас? Ну правда, куда? Без практики. Мне страшно подходить к гончарному кругу. «Меньше слов, больше дела». Наиль вручает мне фартук, второй ловко на себя надевает. «Я готов приступать. Можешь начинать меня учить». Распоряжается решительно. Начинаю смеяться безудержно. Он, конечно, в отличие от меня не в белом, но выглядит все же нелепо в имеющемся антураже. Сила, власть, природное достоинство. Всего этого в нем очень много для человека, собравшегося впервые в жизни керамику своими руками создать. Дело-то грязное. Выражение лица сделай попроще. Произношу и тут же закусываю щеку изнутри. Только бы не рассмеяться. Настроение вверх летит без ведомых на то причин. Его лицо причудливо вытягивается. Смотрит на меня с укором, будто я его оскорбила. «Ты планируешь меня учить или нет?» Интересуется по-деловому серьезно. Несколько минут у нас уходит на пререкание. Но по большей части я просто режим девочки включила. Откуда-то берется непреодолимое желание кровь посворачивать. Наиль охотно ведется. Мы с ним садимся так, чтобы быть друг напротив друга. У него проблем не возникает, а вот я чувствую себя очень глупо, когда в платье приходится расставлять ноги широко, чтобы удобнее позу принять. Прежде чем начать работу на гончарном круге, его нужно смочить водой. Беру в руки губку, которая заботливо подготовлена и лежит рядом, как и небольшое ведерко с водой. Негодник, сидящий напротив, повторяет. Дальше помещаешь глиняный комок на вращающийся диск станка в центр. На примере показываю. Центрирование. Так создается равномерное вращение во избежание биения. Я не уверена, что тут что-то биться будет. Те станки, на которых нас учили, были совсем не такие, допотопные. Вращались они со скрежетом и исключительно под наши частые мольбы. У Гимаева звонит телефон. Бросив в его сторону короткий недовольный взгляд, он опускает глину в центр своего круга. Если нужно ответить, мы можем прерваться. Памятую о том, как муж всегда нервничал, если не выходило спешно решить рабочие вопросы. «Забей, подождут. Я всех предупредил, что буду занят». «В самом деле готовился». «Как скажешь. Смотри, далее самое интересное — формирование изделия. Смачиваю руки водой и обхватываю глиняный кусочек. Сначала легким движением образовываю полусферу, а после при помощи больших пальцев делаю вверху отверстие. Работа с глиной — процесс творческий. Что ты хочешь создать? Миску, кружку, а может быть, вазу? Интонации подбираю самые, что ни на есть, противненькие. Хочу его побесить. Так же, как и он меня со своим. Еду без присмотра не оставляй. Да подожди ты. Бросает недовольно, но не грубо. Глядя на то, как он старается, и на то, что на выходе получается, я понимаю, что поводов для злорадства у меня будет много. Неужели мы нашли то, что у всезнайки не получается? Внутри такой задор просыпается, что я начинаю делать простенькие, но все же приличного вида предметы. Небольшие мисочки с широкими горлышками, высокие фигуристые стаканы, горшочки для запекания, а следом, под хмурым взглядом на Илю, сминаю каждую и из получившейся мягкой массы принимаюсь лепить что-то более сложное. Оказывается, руки помнят. Раньше, конечно, выходило получше. Чтобы домой не идти, я подолгу задерживалась в мастерской, включала себе в наушниках языковой тренажер и сидела, ждала, когда папа, освободившись, приедет за мной. Много лет назад я маме на Новый год подарила набор форм для духовки, сделанные собственноручно. Навряд ли она им когда-либо пользовалась. Не припомню такого. Думаю о ней, и меня накрывает. Все эти дни старалась блокировать, не выпускать на поверхность воспоминания о словах ее, жестких и очень ранящих. А сейчас? У меня в голове не укладывается. Ладно, отцу я была не родной. Но она-то почему решила, что меня можно так ненавидеть? В конце концов, это она сама спуталась с чужим мужиком, будучи в браке. Если с мамой все сложно, то к отцу мое отношение не изменилось нисколько. Наиль предложил найти моего биологического отца, но я отказалась. Зачем? Думаю, стрессов для меня за последнее время достаточно. Еще один повод для слез будет лишним. «Да ну это!» Психанув окончательно, Наиль поднимается на ноги. «Давай я тебе свисток лучше сделаю». «Мне нужен свисток? Или это намек?» Он в самом деле встает и идет к столу, оборудованному всем необходимым для ручной лепки. «Не смотри на меня так. Их я делать умею, не совсем без руки». «Если бы задумал сделать что-то простое, у тебя непременно бы получилось. Хочешь, попробуем еще раз? Я тебе помогу. Подержу твои руки». Сжаливаюсь, понимая, он действительно старался, а я только испортила его хороший настрой. Хотел как лучше. Сидела последние дни безвылазно в его доме и заскучала. Смотрела обучающие вебинары, вспоминала азы работы в авиации и языковые тонкости, необходимые для работы в различных направлениях. «Избавь! Я погорячился, притащив тебя сюда!» Впервые вижу Наиля таким расстроенным, мне кажется, или он неловкость испытывает. А мне нравится. Признаюсь честно, пропуская через себя волну приятных ощущений. Пока он занимается свистком птичкой, делаю две одинаковые кружки и в комплект к ним тарелки глубокие. Придав каждой желаемую форму, немного подсушиваю специальным феном до определенной степени. После создаю узор, а точнее высекаю красивую букву «Н» на его наборе, а «А» на своем. «Неравноценно», — изрекает, когда я леской срезаю последнюю посудину и ставлю ее на специальную подставку для обжига последующего. «Да брось! Вон какой хвост шикарный! Почти павлин!» — улыбаюсь открыто. Смотрю на птичку-свистульку шарообразной формы и с вытянутым хвостиком. Надо отдать ему должное, ручная лепка более кропотлива, как по мне. Только не порть ее, прошу, замечая, что он вот-вот сожмет несчастную в ладонях. Тебе нужно научиться проще относиться к подобным вещам. Мы ведь отдыхаем, а не соревнуемся. Я полночи смотрел видео, как на этой хрени работать. Косится на круг, все еще работающий. Серьезно? С трудом могу представить Наиля занятым такой ерундой. Насколько я могу судить по последним дням, проведенным в стенах его жилища, он отъявленный трудоголик. Приезжая домой, ужинает и еще на несколько часов пропадает в своем кабинете. Обычно я засыпаю раньше, чем он освобождается. Откуда там время и силы на что-то еще? Очередной звонок телефона его прерывает. Извинившись, он вытирает руки и отходит к окну. «Ильдар, я сейчас не могу», — отвечает собеседнику непривычно мягко. Звонит точно неподчиненный. Меня посещает невероятная догадка. «Ад, не станет он отца называть по имени», — отдергиваю себя. «Да, сейчас ты на редкость не вовремя. Я не один». Разобрать не могу, но его собеседник точно оживляется. Потому как напрягаются плечи Наиля, я понимаю, на том конце провода на него наседают. «Ты мертвого достанешь. По-видимому, сдается». «Хорошо, через час-полтора приедем. Охрану предупреди». Закончив разговор, ко мне оборачивается. Как-то непонятно смотрит в мою сторону. Хочется уточнить, что-то не так. «Ты не против кое с кем познакомиться?» — спрашивает, явно испытывая сомнение.